«Мы в чем-то ошиблись», — пробормотал внедрак, прислушиваясь к доносящимся из глубины храма выстрелам. «Ведьмы напоролись на Фердинанда». «Надо ему помочь», — мгновенно среагировал Собедрак. «Надо», — согласно кивнул обер-воевода. «Тогда вперед!» Однако опытный внедрак удержал юного командира за плечо и развернул лицом к себе. «Разделимся». «Что? Зачем?» «Наши сидят в зале толкователей. Пройдем через перекресток и через арочный зал одновременно, и тогда одна из групп обязательно упрется ведьмам в спину», — объяснил опытный воин. «Нечего кучей бегать». «А...» — Собедрак порозовел. «Правильно, я тоже так хотел». «Там стреляют». «И что?» «Там стреляют, а я не хочу, где стреляют», — покачал головой умный контейнер. «Слышь, Иголка, не веди нас туда, где стреляют». «А где золото везти?» — сварливо поинтересовался боец. «Где золото веди», — согласился контейнер. «А то я уже заколебался пустую тачку толкать». «Тогда молчи и не мешай». «Фиг ли тебе не мешать каетину заблудившемуся?» — злобно спросил копыта. «Где комната моя?» «Скажи спасибо, что големов нет». «Спасибо? Да я тебе сейчас такое спасибо! Да я...» Уйбуй хотел врезать обнаглевшему проводнику прикладом. Иголка машинально подался назад, уперся спиной в казавшуюся незыблемой стену и... «Куда он, сука, делся?» — ошарашенно поинтересовался копыта. «Тут а дверь!» — радостно пропищала из темноты Иголка. «А еще тут а золото мое! Не твое, а наше!» Несколько тысячелетий я скитался по вселенной. Одинокий, обиженный, злой на всех и в первую очередь на спящего. Я избегал встреч с его новыми игрушками. Боялся, что не сдержусь, что начну мстить за то, что отец отверг меня. В конце концов, не сдержался? Гала улыбнулся, но обижаться на намек не стал. Спокойно продолжил рассказ. Когда мне показалось, что боль утихла, я посетил несколько миров. Их неуклюжие обитатели вызывали у меня жалость и смех. Мстить вам все равно, что топтать муравейник. Убить-то можно, но на душе потом гадко. К тому же вы неплохо справляетесь с уничтожением себе подобных и без моей помощи. Толстяк почесал голый живот. Шутки ради, я рассказал барнагийцам о ключе трех раз. Подарил им знаменитое пророчество. В ответ навы стерли их мир с лица вселенной. Забавно. Так... Шутят боги. И ты принялся раздувать войны? Не считай меня мелким пакостником. По-прежнему дружелюбно, но с легким холодком в голосе попросил Галла. Я бродил по мирам, наслаждался, так сказать, реализацией замыслов спящего. Потом прибыл на землю. Посмотрел, во что вы ее превратили. Нас тогда еще не было, заметила Яна. Вы все и есть вы. «Ты тоже не спящий». «Но и не вы», — хмуро возразил Галла. Он взял яблоко и раздавил в кулаке. «Я другой». «Не каждый день удается вывести из себя Бога. Занятный опыт». Яна улыбнулась и негромко спросила. «Почему земля столь важна? Почему именно ее раз за разом превращали в метрополию?» «Я посмотрел на чудов», — не услышав вопроса, продолжил толстяк. И мне стало противно. Чванливые, самовлюбленные. Они искренне верили, что покорили вселенную. Самое смешное, что были правы. Им действительно никто не мог противостоять. Они так гордились собой, что я решил проверить их крепость. Позволил найти свой дом, показал свою силу. «Обратил в свою веру?» — подсказала Яна. «Позволил называть себя Богом». «Я никого... и никогда не обращал», — очень искренне ответил Гала. «Не обещал, не предлагал, не искушал. Я показывал свою силу, а они, когда понимали, с кем имеют дело, сразу же начинали строить великие планы. Они тянулись к моей мощи, к возможностям, которые открывает мое покровительство. Отказывались от всего и добровольно становились моими слугами, моими рабами. Никто не устоял. Никто не отказался. Спящий сделал вас уж очень несовершенными. Они верили. Но я не бог. Я просто совершенен. Ты искушаешь одним своим явлением, тихо проговорила Яна. В тебе виден чистый огонь совершенства. Тебя я тоже искушаю? Вкрадчиво поинтересовался Галла. У тебя нет ничего, что было бы мне нужно. После паузы ответила гиперборейская ведьма. Я не чувствую себя обиженной и не мечтаю о власти. Я принимаю себя такой, какая я есть. Тоже своего рода совершенство, серьезно произнес толстяк. Я долго к нему шла. И не отдашь. Верно? Яна вздохнула. Давай вернемся к чудам. Ты решил развлечься? Нет, честно ответил Галла. Я разозлился. Так разозлился, что решил проучить орден. К тому же идея воцариться во вселенной показалась мне интересной. То есть ты сражался с чудами по-настоящему? Изо всех сил. Но они тебя сделали. Один в поле не воин. Чуды задействовали всех своих магов. Всю армию, всю энергию источника. В черных глазах Галла мелькнуло пламя, пылавшее над синегиризерейским столом. Только так они победили. И ты спрятался? Утон доставил меня в тайный город. Попросил убежище у зеленого дома. Рассказал обо мне королеве, воеводе дочерей журавля и принцу. Те согласились принять нас, рассчитывая атаковать чудов. Но очень скоро в тесном треугольнике появились внутренние разногласия. Принц решил, что мое присутствие — отличный повод изменить систему власти в великом доме. А может... И во всем мире. Опыт Утона ничему его не научил. Галла помолчал. Я построил себе дом. В это время принц устранил воеводу. Она погибла на охоте. Затем я убрал королеву. Мы так договорились. А потом и принца? Подсказала гиперборейская ведьма. К этому времени мне осточертели игры. Я не хотел, чтобы меня снова использовали. И не хотел, чтобы кто-нибудь знал о моем присутствии в тайном городе. Галла плотоядно усмехнулся. «К сожалению, извел я не всех». «Они их добивают!» — удивленно пробормотал Артем. «Они их тупо добивают!» Милана стояла на кафедре, настороженно оглядывая западные коридоры. А вторая ведьма закинула автомат за спину, вытащила из кобуры пистолет и, не торопясь, добила раненых чудов. «А ты чего хотел?» — спросил Мечислав. — Без жалости, да? — Ты бы на их месте не добил? — А вы во время войн добиваете? Барон осекся, покрутил головой и выдавил. — Нет. И это было правдой. В тайном городе могли драться насмерть, бить спину, предавать, но убийством беззащитных не позорились, не стреляли по больницам, не атаковали школы, не трогали раненых. «Это все скверно», — хмуро произнес Мечислав. «Скверну надо выжигать». «Думаешь, наши справились?» — поинтересовалась Давора. Выстрелы, грохотавшие со стороны зала толкователей, стихли. Но поскольку связь не работала, колдуньям оставалось лишь догадываться, чем закончилась драка. «Я уверена», — коротко ответила Ирина. «А если сектантов оказалось слишком много?» «А если Милана на самом деле специализировалась в любовной, а не в боевой магии?» — презрительно спросила воевода секретного полка. «Извини», — опомнилась Давора. «Я просто... дергаешься?» «Не без этого». Фата машинально огляделась. «Все-таки ребус. Ты слышала, что маги сходят в нем с ума?» «Зеркала», — спокойно ответила Ирина. «Все дело в зеркалах, в отполированных камнях. Я таких не видела. Я тоже. Ложись!» Воспользоваться эффектом неожиданности, так же, как это получилось у Миланы и Радицы, дружинникам не удалось. Ведомые собедрагом люды бесшумно подкрались ко входу в варочный зал. Засекли болтающихся в его центре колдуней, взяли их на мушку, приготовились и врезали из четырех стволов разом. Не предусмотрели они только одного. Годами нарабатываемого боевыми магами предчувствия опасности. Ни колдовских звоночков, что таскали в карманах жители тайного города, а настоящего, впитавшегося в плоть и кровь шестого чувства, которым могут похвастаться только лучшие воины. «Ложись!» За секунду до того, как из стволов вылетели пули, Довора увлекла Ирину вниз, на каменный пол. А большего и не требовалось. Колдуни раскатились в стороны, укрылись за разными колоннами и открыли ответный огонь. «Стрельба сзади!» Радица подскочила к восточному коридору. «Ирина и Довора попали!» Милана, которая только что приказала преследовать оставшихся в живых чудов, громко выругалась. «Что будем делать?» «Помогать, разумеется!» «Марина!» «Я готова!» «Сергей!» «Да!» Воевода хотела приказать Мурзину остаться в захваченном зале, но поняла, что чел откажется. Он не отпустит девчонку. Будет рядом. «Все время смотреть назад! Чуды могут вернуться!» «Я понял». «Милана!» Первым появился Саблезуб. Материализовался в прыжке, в полете к радице, но плохо рассчитал расстояние и приземлился в паре футов от ведьмы. «Милана!» Голосовые связки и руки работали у радицы независимо друг от друга. Ведьма завизжала, предупреждая воеводу об опасности. И в тот же миг загрохотал автомат. Первые две пули ушли мимо. Радица открыла огонь, не наведя оружие. Зато следующие врезались Саблезубу в морду. «Големы!» Сергей толкнул Марину на пол и дал очередь последующей твари. Еще одному зубастому, похожему на тигра, Саблезубу. Милана тоже лупила по големам. Орала, а потому не услышала крика радицы, указывающей на южную стену, возле которой появился здоровенный принудитель. «Големы!» Лежащая на полу Марина зажала уши ладонями. «Големы!» Москва, Кремлевская набережная, 4 ноября, суббота, 15:21. «Простите, я очень спешу. Вы не скажете? Я не местная, с внуком приехала Москву посмотреть, а тут видишь что?» «Пожалуйста». «Девушка, не мешайте, дайте пройти». Противнее холодного осеннего дождя может быть только холодный осенний дождь с сильным ветром. Именно такая погода радовала оказавшихся в центре Москвы людей, а потому они старались как можно быстрее убраться с промозглой улицы. И не спешили на помощь несчастной девушке в длинном темном плаще. «Извините, вы не могли бы мне помочь?» «Не могли бы». Прохожие пробегали мимо. Цепочка выстроившихся в пробке машин медленно ползла к Москворецкой набережной. Сидящие в них люди не обращали никакого внимания на очень одинокую и очень растерянную красавицу. Да и красавицу ли? Грязные длинные волосы, спутанные в неприличные сосульки, посеревшая кожа, потухшие глаза, подрагивающие губы. Кто посмотрит? Кто оглянется? Тем более под дождем. «Простите, мне нужна помощь!» Девушка вытирала рукавом слезы. «Я потерялась! Мне страшно!» Холодная, словно осенний дождь, стена. Гораздо выше и крепче, чем кремлевская, что возвышается напротив. Обессиленная девушка прислонилась спиной к парапету. «Кто-нибудь! Ой!» Перед ее лицом зависло необыкновенное существо. Большой фасеточный глаз, снабженный стремительно трепещущими крыльями. «Ой!» В первое мгновение девушка испугалась. Однако уже через секунду поняла, что чувствует. Именно чувствует. Странную близость к парящему перед лицом уродцу. Она не знала, кого видит. Однако ощущала нечто похожее на родственную связь. «На родственную связь?» Девушка вновь вытерла слезы и прошептала. «Меня зовут Кристина. Я потерялась. Пожалуйста, помогите мне. Меня зовут Кристина. Я живу с Митей, и я потерялась. Пожалуйста, отведите меня домой. Я очень хочу к Мите. Пожалуйста».